Находчивый гульназек. Давным-давно жил в одном ауле бедный человек по имени Гульназек. Как-то раз, когда его семье совсем нечего было есть, решил Гульназек отправиться на охоту и настрелять какой-нибудь дичи. Из толстого ивового прута он сделал себе лук, а из веточек потоньше стрелы и пошел в лес. Весь день ходил Гульназек по лесу, но так и не удалось ему подстрелить ни зверя, ни даже малой птахи. Да еще как на беду в сумерках повстречался ему великан-див. Страшно стало Гульназеку. Стоит он и не знает, что ему делать. А див подошел к нему и как заревет: «Отвечай, человечишка, кто ты таков и чего тебе здесь надо?» «Эх, попался в лапы к диву», — думает Гульназек. «Одолеть я его не одолею, так попробую перехитрить». Посмотрел он диву прямо в глаза и смело ответил: «Я охотник, брожу с луком по лесу в поисках добычи. Одной единственной стрелой любую дичь уложу. Но коли встретится мне див, то буду рад и его подстрелить. Ведь он большой, и мяса в нем много». Услышал глупый и трусливый див эти слова и завопил со страху, раздувшись при этом до такой степени, что стал походить на большой сток сена. Когда же он немного успокоился, то стал умолять Гульназека: «Пощади меня, отважный охотник. Лучше погости у меня в доме и отведай моего угощения». Страшно Гульназеку идти в жилище дива, но все же он набрался смелости и пошел за великаном. Долго плутали они по лесу и, наконец, уже к ночи пришли. Распахнул великан дверь перед дорогим гостем, а сам с порога крикнул жене, чтобы она несла жареное мясо гостю угощать. Сели за стол. Див стал с жадностью мясо глотать, а бедняку со страху и кусок в горло не идет. Как поужинали, отвел великан гостя к мягкой лежанке и сам спать пошел. А Гульназеку не спится. Притворился он спящим, а сам слушает, не замышляют ли чего хозяева великан. Увидел див, что гость уснул, и шепотом говорит жене: «Вот беда! Уж больно силен этот охотник. Коли вздумается ему нас погубить, одной единственной стрелой нас уложит. Что же нам теперь делать? Как от него избавиться?» «Не бойся», — прошептала в ответ его жена. «Давай-ка тихонько встанем. Принесем со двора огромный камень, да и придавим им этого охотничка». «Это ты здорово придумала!» — радостно шепнул див и стал подниматься со своей лежанки. Как только великаны вышли из жилища, Гульназек вскочил на ноги, подбежал к печке и, взяв там охапку дров, положил их вместо себя на лежанку. Затем накрыл их шкурой, которую ему дали накрываться, а сам затаился в уголке за печкой. Едва он успел спрятаться, как появились хозяева с громадным камнем в руках. Поднатужились великаны и швырнули громадину на постель охотника. Раздался громкий треск, и дрова под шубой от удара превратились в щепки. Все, нет больше этого охотника. От него теперь только мокрое место осталось, обрадовался див. Подхватили они с женой камень и потащили его обратно во двор. И пока их не было, Гульназек убрал щепки и снова лег на лежанку. Ночь прошла спокойно, а утром дивы едва не закричали от страха, увидев, что гость спокойно вылез из-под шкуры и, зевая, говорит им сердитым голосом: «Что это у вас с потолка сыплется? Таракан, что ли, на меня свалился, да потревожил мой сон? А я ведь бываю страшно злым, когда не высплюсь. Могу даже не разобрать, кто мне приятель, а кто нет». растерялся див и от страха решил задобрить гостя подарками. Принес столько, что Гульназеку самому их и не унести. Тогда вызвался великан донести их до его дома. После недолгих сборов пошли они в аул бедняка. Как только стали подходить к дому бедняка, тот и говорит великан: «Жди здесь, я предупрежу жену, что привел гостя». Див послушался, а Гульназек, войдя в дом, говорит жене: «Послушай, жена, у наших дверей стоит нежданный гость, страшный див. Как только он войдет, я велю тебе нести для него угощение. Но только ты стой на месте и молчи. Я скажу тебе раз, скажу тебе два, а на третий раз закричу на тебя. Тогда ты и спроси, что же мне принести для гостя? Ведь в доме нет ничего, кроме мяса дива, подстреленного тобой 2 дня назад». Жена кивнула в ответ, и Гульназек пошел за дивом. Усадил бедняк великана на подушке и говорит жене: «Неси-ка, жена, угощенье для нашего гостя». А жена встала столбом и молчит. «Неси угощение для нашего гостя», — повторил Гульназек. А жена стоит и не двигается с места. Закричал тогда на нее муж: «Ты что, не слышишь? Неси скорее угощение для нашего гостя». Тогда жена и говорит: «Что же мне принести для него? Ведь в доме нет ничего, кроме мяса дива, подстреленного тобой 2 дня назад». Жена Гульназека еще не успела договорить, а великан уже бросился вон из дома. Бежит див со всех ног, торопится, страх его подгоняет. Вдруг навстречу ему лиса. «Куда ты так спешишь?» — удивилась рыжая плутовка. «Ух, лисонька!» — отвечает див. «Я от опасного охотника еле ноги унес». И поведал он лисе о том, как Гульназек и его жена собрались угощать его мясом дива. Послушала его лиса, послушала и говорит: «Ох, и глупый же ты, див! Да ведь этот твой храбрец-охотник за всю свою жизнь ни мухи не обидел. Я вот у него всех кур перетаскала, и ничего, жива-здорова. Давай-ка вместе к нему отправимся, посмотришь тогда, какой из него охотник». Так они и сделали. А Гульназек, как только увидел, что лиса дива обратно ведет, так тотчас смекнул, в чем тут дело. Вышел он им навстречу и крикнул лисе: «Ты что это, плутовка, свое слово не держишь? Даром, что ли, я тебе всех своих кур отдал? Не ты ли мне обещала 2 великанов заманить, а я вижу только одного?» Рассвирепел див, услышав слова охотника, и накинулся на лису. «Ах ты, подлая! Провести меня задумала! Так получай же за это!» И с этими словами схватил великан лисицу за хвост и со всей силы ударил ее о камень. А потом отшвырнул мертвую лису в сторону и помчался в лес во весь дух. А Гульназек снял с рыжей плутовки шкуру и отнес на базар. Там он выручил за нее несколько золотых и накупил много сладостей для своей жены и детишек.